Вилла Эсмеральда и в самом деле находилась не близко. С того края лагуны, который выходит на Кьоджию. Дом был еще не старый, чрезвычайно уютный, с выходящими на море террасами, под которыми раскинулся большой сад с темными деревьями, огражденный от лагуны стеной. Хозяином виллы был крупный грубоватый шотландец, наживший в Италии перед войной большое состояние и получивший за проявленный во время войны ура-патриотизм дворянское звание. Его жена, тощая, бледная, извительная особа, не имела счастья обладать собственным состоянием, зато имела несчастье постоянно умерять неискоренимую тягу своего в гондоле в центр города. Она обожала писать акварелью, и все стены в вилле были увешаны розовыми дворцами, темными каналами, висячими мостами, средневековыми фасадами и тому подобными венецианскими красотами. А еще позже все остальные – семейство Гатри, грузинский князь, графиня, сэр Александр, а иногда и мистер Линд, священник – отправлялись купаться в Лидо, откуда возвращались к позднему ленчу в половине второго.